По пути я скинул с себя учительский пиджачок, конечно же, убрал галстук и закатал рукава рубашки. Нужно это было, чтобы прикрепить наручи на рукава. Обувь я также сменил, а сверху надел плащ. Каждый из этих атрибутов был предметом минимум в ранга. Плащ увеличивал мои характеристики на целых 50 единиц к каждой стати. Наручи позволяли создавать пред собой барьеры. Ботинки давали мне возможность ограниченное количество раз создать под ногами платформу, от которой можно было отталкиваться. В целом, сейчас я уже не был обычным человеком. Вероятнее всего, в рукопашном бою я смог бы дать достойный бой даже с ранговым авантюристом. Но и это было лишь началом. Повинуясь моему желанию, в руках у меня появились парные пистолеты. Это были не Агни и Рудра, к которым я уже привык за столько времени вместе. Тем не менее, эти пистолеты были ничуть не хуже того, что собой представляли мои первые артефакты-пистолеты. Что уж тут говорить, если Агни и Рудра являлись вранговыми артефактами, до того как я их улучшил, а эти парные пистолеты, альфа и бета, являются ранговыми. Правда, атакующей мощи в них все же не больше, они просто гораздо более универсальные и имеют множество режимов работы, что тоже хорошо. Но и это еще было не все. Поверх всего этого я надел кольца. Кольцо, делающее меня невидимым, и кольцо, скрывающее издаваемые мной звуки. Только после этого я оказался в достаточной мере удовлетворен своей экипировкой. Теперь можно было начинать охоту. Как ни странно, место, куда запрятались ястребы, было далековато от дома шпиона. Или, если точнее, совсем в другой части страны, относительно близко к острову Хансю. На небольшом клочке земли они построили свой дворец. По документам это место числилось как собственность некой частной военной корпорации, которая служила в качестве лагеря для подготовки новичков. По факту, найти и связать это место с ястребом было почти невозможно, если не знать то, что знаю я, благодаря старости. Нет, она не рассказывала мне ничего секретного, было видно, что девушка всей душой поддерживает этих недореволюционеров. Тем не менее, почему она на их стороне, выяснить удалось, а там я сам дошел до того, какие люди могут им помогать. А там, сесть на тучку и в мгновение ока домчаться до их базы было плевым делом. Конечно же, будучи всего лишь невидимым и неслышимым, нельзя уверенно заявлять, что мне любые крепости нипочем, стальные двери со сканированием сетчатки глаза и отпечатков пальцев, тепловидение, лазерная сигнализация. Есть много вещей, которые, окажись они у моих противников, смогли бы мне испортить весь план. Но и я не Пентагон штурмовал, и хотя защита действительно была на максимуме, единственная дополнительная мера, которую мне пришлось предпринять, это амулет, позволяющий проходить через стены, и очки, создающие в моей голове что-то наподобие карты, где отмечены все объекты, подающие признаки жизни, и их точное местоположение. Переведя альфу и бету в режим оглушения, я прицелился в ногу одного из первых охранников и выстрелом пустил заряд электричества, который через пару секунд свалил цель. Я впервые использовал эти парные пистолеты, если совсем уж честно, совсем о них не помнил, ибо получаемые из подземелья артефакты мною в последнее время воспринимаются как хлам, и я просматриваю их в полглаза. Все равно модифицированное мною лично оружие по качеству наравне или сильнее ССС ранговых предметов. Поэтому проверка была необходима, и я приятно удивился, когда понял, что эти снаряды почти гарантированно вырубают цель почти на сутки, притом не причиняя ей фактического вреда. Я остался более чем доволен режимом оглушения этого артефакта. Вырубив первую пару, я убедился, что вокруг тихо, и прошел через трехметровую стену, и электрическая проводка меня ничуть не смущала. Может, слабый эспер, способный лишь на то, чтобы проходить через стены, получит урон, но тот, кто способен становиться полностью неосязаемым, пусть и с ограничениями, как у меня, легко может игнорировать подобную мелочь. Сразу как я зашел за ограждение, я включил навык своих очков и создал в своей голове точную карту лагеря и местоположение всех на этом острове, в том числе и тех, кто находился под землей. Судя по тому, что никто не дергается особо, мое приближение осталось без внимания. Это хорошо, ведь это значит, что у них нет радаров, распознающих нежелательных гостей поблизости. Подойдя к следующей стенке, я спокойно прошел через нее, даже не замедлившись. Не то чтобы я мог делать так бесконечно. Хотя этот медальон и является артефактом ранга, он не приспособлен к тому, что его будет использовать обычный человек. Была бы у меня мана, я мог бы хоть сколько угодно быть неосязаемым, но в моем нынешнем случае это невозможно. Заряда, что есть в самом медальоне, хватит минут на 5 пребывания в неосязаемом состоянии. Благо я могу включать и выключать этот эффект. Так что, в принципе, раз 200 пройти через стены я смогу, если постараюсь. Вдалеке я заметил еще несколько человек в военной форме. Немного подумав, я добавил пистолетам опцию теплонаведения, чтобы они гарантированно попадали в цель. Стрелять я, конечно, люблю, но сейчас ошибаться мне никак нельзя. Пара выстрелов, и вскоре на несколько противников в этом лагере стало меньше. Прежде чем продолжить движение вниз, именно туда, где находится засекреченная часть этого лагеря, я решил разобраться со всеми наверху, чтобы избежать всех возможных неприятностей. Было это достаточно просто, хотя человек тут было порядка 50. Просто, зная кто, где и что делает, я мог легко ориентироваться в пространстве, а при этом будучи невидимым и имея возможность подниматься по воздуху и не промахиваться, совсем уж легко. В целом, на протяжении 5 минут, за которые наверху не осталось ни одного боеспособного врага, я чувствовал себя настоящим читером. Правда, думаю, теперь период беззаботной охоты на ничего не подозревающих людей закончился. Люди из-под земли задвигались, поняв, что наверху что-то неладное, наверное, просто по рации не отвечают, вот и заволновались, и что-то подсказывает мне, что среди них будут эсперы. У меня был выбор, войти внутрь, зачищая все перед собой, или действовать через невидимость. Конечно, я выбрал второе, но сделал это исключительно из необходимости. В научном мире уже вроде давно вертят пространством, как хотят, и они способны создавать телепортационные установки, открывающие порталы. Если они перенесут бомбу, это будет просто фиаско. Став неосязаемым, я провалился через пол, потом еще раз, и еще. Так я спустился на самый нижний этаж. Я не знал, где они держат бомбу, но был уверен, что не на верхних этажах. Что-то такой мощи просто не может быть на поверхности. Скорее всего, она будет хорошо запрятана в самом глубоком месте, но лучше перестраховаться. Тут было достаточно много охраны. Больше было только на самом первом подземном этаже и над землей. И, как я и говорил, тут были эсперы. К счастью, чутье у эсперов не так хорошо развито, как у авантюристов, да и способность им нужно активировать в большинстве случаев, так что я могу немного расслабиться, малейшую мою оплошность они вряд ли заметят, да и с невидимыми противниками им не приходилось сталкиваться особо часто, в отличие от авантюристов. Я понимал, что на нижних этажах меня пока не ждали, видел это по поведению всех этих людей, они не были расслаблены, но воспринимали угрозу вторжения, как что-то далекое. Если противник доберется до них, они об этом узнают, а пока они могут быть спокойны. Немного подумав, я не стал привлекать к себе слишком много внимания. Поскольку я был невидимым и, можно сказать, неосязаемым, я предпочел начать поиски. И, честно говоря, это, возможно, стало самой большой ошибкой, которую я в этот день допустил. Заряд неосязаемости ведь ограничен, а если я потеряю эту способность, то дела мои будут плохи. Я понимал это, но все же, ведомый несвойственной для себя глупостью, решил рискнуть. К счастью, судьба решила смилостивиться надо мной, ведь мне не пришлось разрабатывать новый план, уже будучи в логове врага. Я нашел свою цель, пусть и осталось у меня всего 5 секунд неосязаемости в запасе, а ведь я уже начал думать о том, как теперь выкручиваться из этой ситуации. Благо, варианты были, пусть и пришлось бы приложить дополнительные усилия. Я вообще с самого начала не планировал использовать этот медальон, так что не так уж все было критично. Как я вообще узнал, что дошел до нужного места? В целом, я встретил старого знакомого. Знакомого, которого ну никак не ожидал тут встретить. Хотя, почему я сразу об этом не подумал, я все еще гадаю. Этот молодой человек, ровесник шпиона, да и, в целом, весьма неприятный тип. По крайней мере, он казался мне таковым до недавнего времени. Сейчас же мне хотелось держаться от него подальше. «Выходи», — тихо сказал мне мой бывший ученик, смотря на меня холодными глазами. «Я чувствую, что ты здесь, хотя и не вижу тебя», — добавил он, посмотрев прямо на меня. Немного напрягшись, я понял неизбежность этого и, достав из инвентаря несколько пилюль, раздавил их. «Вот оно как», — тихо произнес я, убрав эффект невидимости и неслышимости. Обратно включить их не будет проблемой, но я опасался, что он нападет на меня сразу, как я выдам себя. Не думал, что кто-то из эсперов был способен обнаружить меня, с сожалением покачал я головой. Но что и ожидалось от тебя, звезданутый, я стал крайне серьезным, смотря на него. Ты ведь эспер 5-го уровня, что сравнимо с авантюристами С-ранга. Этот парнишка, староста класса А, мне никогда не нравился. Я считал его слишком самоуверенным и зарвавшимся юношей. Сколько я таким за свою жизнь лица ломал, даже не пересчитать. Только вот, далеко не все они были способны уничтожить всю Японию. Вальтер Сенси, он ухмыльнулся. Почему-то я с самого начала был уверен, что это именно вы, тот, кто поднял столько шума. Почему же у меня о вас столь высокое мнение, не скажете? Кто его знает, пожал я плечами, немного напряженно смотря на крайне сильного эспера. Не думаю, что внезапное нападение мне поможет. Эсперы его уровня больше напоминают авантюристов даже по чистым физическим способностям. Да и вряд ли он так же медленно, как остальные, активирует свою способность. Раз уж мы тут встретились, сенси, хотите знать, что у меня за способность? Ухмыльнулся он, глядя на меня. Пожалуй, откажусь, покачал я головой. Звезданутый, несомненно, то еще чсвшное чмо. Тем не менее, это ЧСВ оправдано, и не только его силой, но и крайне выдающимся умом. Таким людям ничего не стоит солгать о своей способности даже заведомо слабому противнику. А вот я, если вдруг хоть на секунду поверю в его слова о способностях, могу лишиться жизни. А даже если он скажет правду, я также продолжу сомневаться и искать второе дно его способности. Как обидно, а я ведь хотел вам помочь, чтобы у вас хоть какие-то шансы были, хмыкнул он, и вокруг него появилось множество цифр. Впрочем, кого я обманываю? Его ухмылка стала больше походить на кровожадный оскал. У вас все равно никаких шансов не было, взмахнул он рукой. Повторяя его движение, цифра 4 полетела в меня, а интуиция взвыла, как будто меня сейчас резать собрались. Я включил неосязаемость, но интуиция не перестала кричать. Сразу за этим я еще и барьер сделал перед собой, но и это не помогло. Цифры попали в меня, и ничего не произошло. По крайней мере, ничего плохого. Ну типа твоя характеристика сила возросла в 4 раза. Да, сообщение от вируса я воспринял как некую шутку. Что это вообще было? Ахах, видели бы вы свое лицо, засмеялся звезданутый. Не переживайте, это было так, шутки ради, улыбнулся он. Точнее, только что я сделал вас в 4 раза сильнее, хмыкнул он. Правда впечатляет? Самодовольно спросил он. Моя сила относится к самому редкому типу эсперских способностей, арифметики. Или, если точнее, самому сильному из его разделов, нумерологии. Я способен на все что угодно воздействовать своими цифрами. Например, перед его рукой появилась цифра 199, и взмахом руки он отправил ее в стул неподалеку, и тот просто развалился на кусочки. Я могу взять и разрезать что-то на сколько угодно кусочков, он прищурился. Ну или увеличить силу, как я сделал с вами, хмыкнул он. Самое замечательное в этом – неотвратимость. От моей способности нет спасения, от моей способности нет защиты. Неважно, уклонишься ты от цифры или попытаешься защититься, как только я активировал свою способность, судьба предрешена. Он выглядел крайне довольным собой. Способности вправду впечатляющие, вынужден был я признать, про себя отмечая ее схожесть с другой способностью. Как жаль, что она досталась такому, как ты, вздохнул я. Хотя нет, на самом деле, я даже был этому рад. Будь на его месте чуть более умный человек, то, наверное, тут бы я и погиб. Что ты? Попытался было он сказать что-то возмущенное, но вместо этого покачнулся пару раз, будто с трудом на ногах держится. А, и упал, мгновенно лишившись сознания. О, баф силы спал. Похоже, его способность перестает работать вместе с потерей сознания. Я покачал головой. Вот я о чем. В тот же момент, когда я понял, что он почувствовал меня, я распылил в воздухе невероятно сильный, но при этом бесцветный и почти незаметный яд, который лишает сознания всех, кто хоть немного его вдыхает. Тогда почему я в сознании? Просто, я старался не дышать без необходимости, только когда я говорил, я дышал, из-за чего яда в моем организме гораздо меньше. Конечно, как я и сказал, сколько бы человек ни вдохнул, его в любом случае вырубит, просто меня чуть позже, ведь я не исключение. Только, поскольку этот яд создал я, у меня же есть и противоядие. Вот уж действительно, алхимия – это чудесная вещь. Поскольку я остался тут один, похоже, думали, что для защиты бомбы звезданутого будет достаточно, мне теперь нужно было как-то разобраться с бомбой. Огромная, размером, наверное, с небольшую комнату, круглая, похожая на ядро, изобретение рук человеческих, кто бы знал, что эта штука способна уничтожить всю Японию. Об этой бомбе я узнал случайно, и вовсе не благодаря хакерше, как можно было бы подумать. Староста сама мне о ней рассказала, точнее, попросила меня улетать из Японии, потому что скоро она перестанет существовать. Немного вопросов для нежелающей слишком уж углубляться в эту тему старосты, и вот у меня уже есть представление, что примерно собираются сделать Юкимура и его ястребы. А потом, попросив у хакерши помощи, как же без этого, я выяснил все подробности. Они собирались взорвать эту бомбу, не знаю, тут ли или в центре Токио, но мощи, чтобы страну разрушить, у нее хватит и так, и этак. Только вот я не знал, что она такая большая, и что же мне с ней делать. Озадаченно спросил я, никаких артефактов, чтобы от нее избавиться, у меня нет, а те, что есть, не совсем подходит. Я действительно задумался об этом. Пришла идея засунуть эту штуку в инвентарь, но мне сказали, что не получится, точнее, сказали, шиш тебе, а не решатель всех проблем. Я почти было обиделся на вируса, но позже он объяснил, что инвентарь не способен на такие манипуляции, представление, что туда можно засунуть все, неверно, ибо ту же планету ты туда не засунешь, и вовсе не потому, что она слишком большая. В этот момент мне пригодились бы перчатки меры и перчатки равновесия, но у меня и артефактов-то нет, они вообще превратились в часть моих способностей. Минут пять я думал об этом, пока наконец вирус не написал мне кое-что очень тревожное. Друг мой, посмотри-ка на те циферки. Я удивился, но послушался. Зря я это сделал. Ну ладно, не зря. Но, тем не менее, в следующие несколько секунд я материл все, что только мог. И что нахрен делать? Ошарашенно спросил я сам себя, видя, что таймер тикает, и осталось лишь 40 секунд. Режь красный провод. Это всегда работает. Заткнись, вирус, мне сейчас не до твоих шуток. Я судорожно пытался придумать, что может помочь. Пытаться уничтожить бомбу слишком рискованно, и остается только перенести ее туда, где она не причинит вреда. Мало того, что у меня таких артефактов нет, так еще и выкидывать ее некуда, ну, разве что в космос, и то не факт, что получится. Сжав зубы, я попытался воззвать к своему основному телу из лимба, но, что бы я ни делал, это было не так уж просто. «Вирус, верни меня», — приказал я, когда оставалось лишь 30 секунд. «Прости, но это невозможно. Вернуться мы можем только через твоих рыцарей, которые остались в Данжинграде. Или если ты умрешь. Но даже если ты вернешься, тебе нужно будет в самом лучшем случае порядка часа, чтобы хотя бы попытаться вернуться из лимба. Выбора у меня особо не было, и я уже сменил был режим альфа и беты на боевой, намереваясь выстрелить себе в голову, но я понимал, что, скорее всего, просто не успею вернуться и избавиться от бомбы, поэтому вдруг появившаяся альтернатива показалась мне на удивление приемлемой, хотя в обычных условиях я остерегся бы это делать. Заглянув в инвентарь, я достал предмет, который у меня появился, когда мой путь только-только начинался. Коготь бездны. Я получил сей артефакт при выполнении уговора с нами, тогда я еще не понимал, что эта игрушка была лишь предлогом, чтобы подготовить все к заключению договора с бездной. Вонзив коготь бездны в воображаемую дверь, я повернул предмет на манер ключа, а через секунду у меня душа ушла в пятки, когда я почувствовал холодок по своей спине, так ощущается только бездна, и даже хаос вызывает у меня меньше ужаса, чем эта маленькая девочка. И почему-то страх перед бездной сейчас был в разы сильнее, чем даже при личной встрече с ней. В мгновение ока закрутилась воронка, которая немного отличалась от обычного портала в бездну. Это был фиолетовый продолговатый портал с расходящимися волнами фиолетового тумана. Не то чтобы я особо много порталов в бездну видел, всего три, но, когда этот портал предстал предо мной, у меня появилось настойчивое ощущение, что это принесет мне много головной боли. Достаточно большой, и ладно, опомнился я только через пару секунд. С нынешними силами тащить бомбу весом до 12 тонн было для меня невозможно, тем не менее, я быстро взял и снял, Считай, уже бесполезный амулет и заменил его другим, увеличивающим мою силу до 100 единиц. Теперь, с горем пополам, но я мог успеть избавиться от всего предмета. Кое-как подняв огромную железяку, я аккуратно затолкал ее в портал. К моей чести, оставалось немногим больше 5 секунд, а не одна, как это обычно бывает с американскими суперсолдатами. Надеюсь, бездна не разозлится на меня за такой подарок, немного нервно улыбнулся я, вложив в открывшийся портал коготь бездны и повернув его, чтобы закрыть проход. Я даже дернуться не успел, когда весь мой обзор закрыло что-то огромное. Не знаю, как так получилось, но душа ушла в пятки, и я заметил, что мое тело дрожит, не переставая. Что-то, что я не сразу определил, как лапу чудовища, упало на землю, и из нее текла фиолетовая кровь. Какого? У меня было такое чувство, словно я только что на мгновение разделился со смертью. Если бы я хоть на миллисекунду позже повернул коготь бездны для закрытия портала, то наверняка лишился бы головы. Прошло несколько секунд, и дрожь прошла, а дыхание смерти я почти перестал ощущать. На месте всего этого зародилось раздражение. «Ты чего людей пугаешь?» Раздраженно я пнул конечность монстра и отбросил ее на несколько метров. «Крутой, что ли, мудила?» «Ну да, у меня нет сверхсветовой скорости, чтобы пафосно уклоняться от подобных выпадов. Но это только в этом теле. Будь я в своем истинном аватаре, я бы открыл этот портал и затолкал бы эту руку тебе знаешь куда. Тогда уже я был бы невероятно быстрым для тебя». Немного побуйствовав, я заметил, что конечность существа из бездны начинает тлеть фиолетовым пламенем и превращаться в ничто. Правда, в последние секунды рука показала мне средний палец. Немного раздосадованно почесав затылок, я грустно вздохнул. Может, не стоило мне так спешить с подобными утверждениями? Вдруг владелец этой конечности захочет проверить, правду ли я говорил, учитывая мою стычку с Обливионом, что-то я совсем не уверен, что хочу этого. Покачав головой, я выкинул ненужные мысли из головы. С проблемами будем разбираться по мере их появления, а тут я пока не закончил. Для начала, найдя подходящее место, я воткнул в землю небольшой кол. Это тоже артефакт, но он больше для телепортации годится, точнее, это его единственная функция – перемещать людей туда, где есть точно такой же кол, а тот, в свою очередь, делает то же самое. Конечно же, второй кол расположился в самом центре честно оккупированной мною комнаты из дома шпиона. Закинув звезданутого на плечо, я коснулся кола и телепортировался в свою комнату. Чувство было немного странным, тем не менее, я уже давно привык к телепортациям, пусть те и немного отличаются по ощущениям от этих. Открыв дверь из своей комнаты в коридор, а оттуда в зал, я вышел прямо под дуло пистолета. Шпион, как и полагается в такой ситуации, был крайне осторожен и встречал каждого потенциального врага готовым к бою. «Учитель», — удивленно спросил он, опуская пистолет, — «его злой брат-близнец», — сказал я почти правду. «Или вы тут кого еще ждали?» — посмотрел я на шпиона. «Нет, просто подумали, что кто-то проник в дом, и решили перестраховаться», — немного смущенно ответил шпион. «Правильно подумали, только вот с чего ты вообще решил, что я твой учитель», — осуждающе произнес я. «В мире, где каждый может обладать способностью прикинуться кем угодно, никогда нельзя быть уверенным, что перед тобой тот самый человек», — объяснил я, проходя мимо шпиона. «Остальной детский сад тоже был тут, и 3 воспитательницы тоже». «Вальтер Синси», — удивленно посмотрела на меня математичка. «Это же Каникакун у вас в руках?» «Да, он самый», — кивнул я и бросил звезданутого на пол. «Итак, у меня хорошие новости. Бомба, что может уничтожить всю Японию, должна была взорваться минуту назад», посмотрел я на часы. «На мертвых мы не очень похожи, а значит, спасение страны прошло успешно», почти буднично отчитался я. «Наш звезд, то есть, Каникакун был заодно с террористами и защищал бомбу. Пришлось его отравить, пока он кичился своей невероятной способностью», я снова взглянул на шпиона. «Старосту класса оставляю под твою ответственность, шпион», предупредил я. «Он эспер 5 уровня, так что не советую тебе его недооценивать. В идеале, будет лучше, если ты каждые 30 минут будешь его по башке бить, чтобы он не просыпался. Ну или, если у тебя есть, лекарствами накачивать, чтобы он здраво мыслить не смог. Способность жуткая, проснется, вас всех порешает», объяснил я. «Вы серьезно?» Недовольно вскочила спортсменка. «Может, он и провинился, но он еще ребенок. Аргумент уровня, Может, я тебя и насилую, но зато с любовью, закатил я глаза. Как думаешь, в суде проканалит? Какой вы черствый, дала свой вердикт доктор. Губкой воины не выигрывают, пожал я плечами, не оставив замечания без внимания. Да и свою черствость я проявляю только в крайних случаях. Обычно я вообще каблук. Можете любую из моих четырех рабынь спросить, добавил я. Только что я принял решение, что раз уж все так сложилось, буду считать и конкретную кицуны своей рабыней. А то мне надоело думать, какую роль она в моем доме играет. Конечно, можно было бы сказать, что она питомец, но признавать, что я целовался с питомцем, это такое себе, да. Пока говорили, я и шпион не отрывали взгляды от старосты. И я, и он понимали, что единственный фактор, который ее сдерживает, это я. Не я, как человек или учитель, а мои слова. Я обещал ей, что изменю всю эту страну, нет, весь научный мир. Но сделаю я это только после того, как помешаю им все разрушить. На шее старосты красовался ошейник. В случае, если она попытается что-то сделать или использовать способность, ее будет бить током. Она эспер четвертого уровня, сравнимого с ранговыми авантюристами, вряд ли это помешает ей использовать саму способность, но основная задача ошейника – это перегрузить мозг. Как только она попытается использовать силы, она умрет. Такие ограничения мы на нее поставили. К сожалению, она не то чтобы боится смерти и готова пожертвовать собой ради дела. Просто, она хочет верить мне, хочет посмотреть своими глазами на мир, где эсперы живут так же счастливо, как и обычные люди. Вряд ли она попытается сейчас сопротивляться, понимая, что ее смерть ничего не принесет, но до конца уверенным быть нельзя. Шпион уже я дал пульт от этого ошейника. Если староста вдруг захочет сделать глупость, он должен будет отключить ошейник. Нам со шпионом глупые смерти моих учеников ни к чему. Убедившись, что шпион понял мои поручения касательно Звезданутого, я вернулся обратно на вражескую территорию через кол в своей комнате. Следующий час я только и делал, что методично зачищал логово террористов. Один за другим, Альфа и Бета в режиме оглушения отправляли всех спать. Никто из них, в том числе и эсперы, которые в большинстве своем имели третий уровень, не мог оказать сопротивление. Были и такие эсперы, чей уровень доходил до 50-го, а то и выше, и за таких я брался с особой осторожностью, но благо никто из них не был защищен от неожиданной атаки невидимого противника. Так, в течение еще 72 минут я избавился от всех, кто только мог мне помешать, и телепортировал их бессознательные тела в конкретное место. Место, о котором я заранее озаботился. «Спасибо тебе, дружище», — улыбнулся я парню своих лет. Он выглядел немного дерзким и рисковатым в своей одежде, но, в целом, был хорошим парнем. «Если бы не ты, не знаю даже, что бы я делал». Парнишка широко улыбнулся и показал мне большой палец. Остальные его друзья поддержали своего босса. «Это одна из тех уличных банд, которые мне задолжали. Конечно, во все детали их вводить я не стал, но, в общем, сказал, что всех этих людей нужно держать на складе, и даже если кто из них проснется, не выпускать в течение десятка часов. Доверяю ли я им? Нельзя сказать, что да. Впрочем, не думаю, что они нарушат договор. Ну а то, что я подстраховался, это уже совсем другой разговор. Конечно же, за помощь я их потом как следует отблагодарю. Закончив с массовкой, я забрал свой кол и умчался оттуда на крыльях тучки. Уж не знаю, зачем мой мотоцикл себе крылья отрастил, но спрашивать я не стал. Вдруг он птичкой решил стать. Я чувствовал, что все сделал правильно, и догадывался, как дальше пойдут дела. Просто знал, и все. Может, это потому, что за прошедшие месяцы мы с этим человеком стали достаточно близки, чтобы понимать, как он думает. Или мы вовсе были очень похожи, пусть и с разным подходом. Не знаю, но думаю, он чувствует то же самое. Проникнув на территорию временно закрытой школы, где сейчас не будет ни души, я направился в сторону своего класса. Комната выглядела неплохо, хотя сама школа и конкретно этот корпус были сильно повреждены, киллерша тут изрядно все покромсала. Сев в свое кресло, которое мне заменяет неудобный стул, я откинулся на спинку и, положив ноги на стол и расслабившись, закрыл глаза и начал ждать. Прошла секунда, 10, 30. На 60-й секунде я услышал щелчок. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы понять, что произошло, но я все равно это сделал. Я посмотрел прямо в прищуренные глаза моего друга и проигнорировал дуло пистолета, направленное прямо в мое лицо. «Привет, Юкимура-кун», — улыбнулся я ему, — «ты выглядишь немного хмурым». Глава 30. Я много грязи за свою жизнь повидал, и не сказать, что научный мир был самым мерзким из всего этого. Тем не менее, если выбирать 10 самых неприятных мне мест, то, несомненно, научный мир с их правительством попал бы в этот список. «Вальтер Гордон», — совсем невесело произнес он мое имя, — «ты уничтожил все». «Да», — улыбнулся я, — «твой путь не совсем верный, Юкимура-кун. Убить миллионы, чтобы напугать миллиарды, это, конечно, интересный ход, но не так это должно работать. По крайней мере, не в моем представлении. И если ты имеешь право сделать это, я имею право помешать тебе». Он ничего не сказал. Понимал, что я прав. Как минимум, в последнем. Опыты над эсперами оказались куда более жестокой и гнусной тайной, чем я полагал. Ранее мне доводилось слышать вполуха, что талантливым эсперам приходится несладко еще с самого детства. Их пичкают лекарствами. Они зачастую не доживают до 20 лет. И все это время, в большинстве своем, проводят в лабораториях. Конечно же, найдутся те, кто будет этому противостоять. Например, старший брат одной из таковых эсперов. А старшие братья в гневе своем очень страшные люди. Взять хотя бы в пример меня самого. И, конечно же, если кто обидит их сестру, если надо, они подорвут целую страну, чтобы утолить свою жажду мести. Это единственный способ. Повысил он голос. Каждый день десятки, сотни эсперов умирают из-за них. Сколько еще это будет продолжаться? Он пытается мне сказать, что убить десятки миллионов лучше, чем по несколько жертв каждый день. Только вот я, не испытавший ничего подобного, не имею права его осуждать или уговаривать этого не делать. Просто потому что считаю, что он, в принципе, прав. Лучше уж разом убить миллион человек, чем позволить одному страдать всю жизнь. «Так почему же ты пытаешься мне что-то доказать?» — спросил я, став куда серьезнее. «Чтобы делать что-то правильное, не нужно одобрение или понимание. Или ты думаешь, что, когда у тебя все получится, тебе светит звание героя, тебя будут ненавидеть, тебя будут презирать, не найдется и одного человека, который не проклинал бы тебя. Так чего же ты пытаешься меня уговорить?» Ухмыльнулся я. «Стреляй». Его глаза удивленно расширились. Судя по всему, потеря бомбы и подчиненных сказалась куда сильнее, чем я полагал, и он на время забыл о том, кто он такой. «Спасибо». Раздался звук выстрела, но я отвел дуло пистолета в сторону ногой и избежал попадания. Подскочив буквально с места, я этим же движением швырнул в него стол, который он успешно пропустил над собой, просто пригнувшись. Достав из-за пазухи пистолеты, я сократил с ним дистанцию и открыл огонь. Только вот и он доказал, что ничуть не уступает мне, отбросив руку своей. Второй же рукой он прицелился в меня, но я повторил его трюк. Один за другим раздавались выстрелы. Я, как и он, не имел возможности попасть в противника, поскольку он ничуть не уступал мне в скорости, силе и навыках. Я, конечно, понимал, что он весьма умел еще с прошлого столкновения, но, как обычный человек добился такого мастерства, я даже представить не могу. 12-й выстрел, казалось, наконец, поразит цель, но в последний момент он наклонился в сторону и избежал ранения. Нечеловеческие рефлексы. Он ничуть не уступает мне, хотя у меня характеристики тоже гораздо выше человеческих из-за предметов. Сменив режим беты на маневренность, я спустил курок, но вместо пули из пистолета вылетел трос, который пробил стену, закрепился и притянул меня к себе. За мгновение я оказался уже у входной двери. Движением пальца я изменил режим альфы на разрушение, прекрасно понимая, к чему это приведет, и совсем не желая уничтожать классную комнату. Я не видел другого выхода, кроме как отнестись к битве крайне серьезно. От выстрела появился необычный заряд электричества и даже не пуля, это был красный сгусток энергии, который, влетев в класс, взорвался с такой силой, что уничтожил все помещения. Правда, перед этим я успел уловить звук разбившихся окон, так что в момент взрыва там, судя по всему, никого не было. Не останавливаясь, я продолжил путь и через пару секунд выпрыгнул. Похоже, вовремя, потому что за моей спиной раздался взрыв. Если бы я уже не был на улице, то сильно пострадал бы, а так, от ударной волны меня лишь откинуло. Мой взгляд разглядел фигуру с большим ружьем в руках, он целился в меня. Реагировать на выстрел непонятным, но очень разрушительным оружием, Это выше моих сил даже с нынешними характеристиками. Но и уклониться никакой возможности я не видел. По крайней мере, пока я не понял, что выбора у меня нет. В последний момент я успел создать барьер через свои наручи, и даже он смог лишь на несколько секунд задержать снаряд, после чего сломался. Это научные разработки, сразу понял я. Убойная мощь сравнима с рейлганом. Поскольку я уже имел дело с рейлганом, причем много раз и с разной мощностью, я прекрасно понимал, что эта винтовка работает по другому принципу. Тем не менее, не сказал бы, что я был рад. Лучи рейлгана были разрушительны, но они хотя бы не взрывались, поражая больший радиус вокруг цели. Снова изменив режим пистолета на маневренность, я выстрелил в стену и притянул себя к ней, вторым пистолетом начав стрелять в Юкимуру обычными пулями. Перед ним также возникло силовое поле, которое остановило все пули. Поэтому я решил последнюю пулю пустить разрывную. И хотя даже этот взрыв поле блокировало, похоже, энергии на это ушло немало, и оно отключилось. Время, которое я потратил на все эти действия, он использовал для того, чтобы зарядить винтовку еще раз и выстрелить. Но и я был готов к этому. Сменив режим беты на пробой, я пустил почти такой же лазерный луч в атаку противника, и, хотя мощности у пистолета явно не хватало, этого было достаточно, чтобы луч противника сдетонировал, не добравшись до меня. Убрав винтовку за спину, Юкимура взялся за пистолет и снова начал вести по мне огонь, но я уже перевел оба моих пистолета в режим маневренности, благополучно перемещался хаотичным образом по двору школы, не имея возможности останавливаться или сохранить свою траекторию хоть на мгновение. Это оказалось куда сложнее, чем можно было подумать. Тем не менее, я успешно избежал всех пуль террориста, только парочка смогла поцарапать мою руку и щеку. Навыки Юкимуры просто ужасают даже меня. Теперь я с охотой верю во все его рассказы, понимая, что, скорее всего, скоро в меня прилетит выстрел винтовки. Я выбежал из комнаты, в которую вломился через окно, и углубился в школьное здание. Как и ожидалось, за моей спиной раздался взрыв, который уничтожил целую комнату и создал дыру в здании размером с небольшой домик. К счастью, я уже был достаточно далеко от того места. Правда, я не планировал прятаться вечно. Вернув свои пистолеты в режим разрушения, я выпрыгнул из окна другой комнаты и, пока падал, успел сразу несколько раз выстрелить в Юкимуру. Он, как я и думал, не стал больше активировать силовое поле. Вполне вероятно, я действительно его повредил и начал уклоняться. Как ни странно, у него получилось на удивление успешно избежать всех атак. Изменив режимы пистолетов на маневренность, я снова выстрелил тросом в стены и на невероятной скорости начал приближаться к нему. Он, похоже, успел меня заметить и даже умудрился, вернув равновесие, выстрелить в меня из пистолетов. Но, к несчастью для него, у меня два рукава, а не один. Создав перед собой барьер вторым наручем, я успешно защитился от пули и, сократив дистанцию достаточно близко, выставил ноги вперед. Так я и влетел на него, ударяя двумя подошвами прямо по лицу и откидывая его с достаточной силой, чтобы сломить его же телом стену позади. Ах, из его рта пошла кровь, а губы и нос оказались сломаны. За этим раздалось несколько быстрых выстрелов. Я не целился в жизненно важные органы, но посчитал необходимым обезвредить конечности. Хотя, если он действительно так упрям, как я думаю, даже с такими ранами он попытается сопротивляться. Сверху я добавил смены режима на оглушение и попытался вырубить его электрическим зарядом. Но, как и ожидалось, его научные прибамбасы не позволили это сделать так легко. Его тело было усилено как минимум нейромашинами, которые лечили его тело, устраняли вредоносные воздействия и увеличивали физические характеристики. Откуда я это знаю? Ну, помимо того, что он не уступал мне в скорости и навыках, из того, что я узнал об опытах над эсперами и развитии технологий научного мира. Еще один выстрел выбил пистолет из рук террориста и чуть не лишил его самого руки. Хватит уже, Юкимура-кун, победитель уже определен. Думаешь, мрачно улыбнулся, одновременно пытаясь повлиять на меня психически и тянуть время. Если ты все еще полагаешься на свою сестру, то я тебя расстрою. По пути сюда я предупредил, что один из эсперов должен ютиться возле школы. Твоя сестра, разумеется, сильна, но ее ожидают куда более опытные и могущественные эсперы, как только она приблизится. Пока я говорил, мне на телефон пришло письмо, подтверждающее мои слова. Юкимура-младшая даже не успела оказать сопротивление, когда из первого нулевого отряда скрутили ее, теперь она бессильна. Немного подумав, я показал ему это письмо от капитана полиции. Вот как, увидев доказательства, он вздохнул и развалился на земле, со странными эмоциями в глазах посмотрев на небо, при этом немного грустно улыбаясь. «Ну, я сделал все, что мог. Приложил все усилия и проиграл», он перевел взгляд на меня. «Честно говоря, я думал, что это будет Шинигами, что она придет и помешает мне. Тогда я мог бы сказать, что ничего не смог сделать. Вот уж не думал, что это будет обычный человек, тот, кто остановит меня. Жизнь достаточно странная штука», кивнул я, «и она слишком непредсказуема. Даже человек, который хочет всех спасти, может дойти до такого, чтобы убить всех. Знаешь, ястребу нужен был лидер-человек, не эспер или кто другой. Человек, чтобы потом все не возненавидели всех эсперов, чтобы люди винили себе подобных. Именно поэтому большая часть тех, кого я принимал к нам, были именно обычные люди. Я понимаю, как бы ни сложилось, вы, несомненно, остались бы синонимом слова «зло». Люди в первые годы люди ненавидели бы эсперов, но побоялись бы причинить им вред. Прошло бы 100 лет, и на место старого поколения пришло бы новое, которое не испытало на себе потерю близких от наших действий. А права эсперов все также соблюдаются. Прошло бы 500 лет, люди совсем уж позабыли про наши зверства, но уже привыкли к эсперам и тому, чтобы жить с ними в мире. Поэтому я и говорю, что не имею права тебя осуждать, вздохнул я. В первый раз никто не должен был умереть, это была случайность, ошибка в расчетах, но после этого они закрыли сразу несколько центров. Представляешь, 4 человека, 1 семья, и мы спасли сотни жизней и искалеченных судеб. Тогда я понял, что это куда эффективнее, ведь это простая математика. Я ничего не сказал ему в ответ, ему сейчас нужно было выговориться, не потому, что он проиграл, просто он дошел до отчаяния. Теперь я понимаю, он вовсе не хотел подорвать всю Японию, ведь он верил, что у него все равно ничего не получится. Просто он не знал, что еще предпринять. С каждым разом ястребы все больше и больше углублялись в яму, из которой потом не смогут выбраться. Тем не менее, я их понимаю. Они пытались хоть что-нибудь сделать, потому что никто другой даже этого не сделал. Несомненно, они убили десятки человек и искалечили сотни судеб. Ни для кого из этих пострадавших они не являются героями или теми, кто делает что-то хорошее. И в своей ненависти они будут абсолютно справедливы. Но если они при этом спасли тысячи, то разве они не правы? Для меня всегда мир разделялся на черное и белое. Я понимал, что есть и другие цвета, но не видел в них смысла. Смысл имеют только черные и белые цвета. Я всегда старался оставаться на светлой стороне, потому что не хотел видеть себя в противоположном лагере. Но, может, поступки людей не так однозначны? Не всегда, разумеется. В большинстве своем, поступки так или иначе относятся только к одной стороне. Но иногда может быть, человека нельзя отнести к хорошим или плохим. Но что тогда делать? Каким его считать? Думаю, правильнее все-таки будет смотреть на намерения. Уж не знаю, кто сказал, что благими намерениями вытоптана дорога в ад. Но я с этим не согласен. Поэтому предо мной стоял не злодей. Террорист, да, убийца, тоже, но не злодей. Я не буду умалять его решимость мыслями о том, что он просто заблудился. Нет, он не заблудился. Перед ним была только одна дорога. Дорога, которая приведет его в бездну и отчаяние, но он добровольно пошел по ней ради своей цели. Конечно, это не освобождает его от ответственности. Совсем, совсем не освобождает. Но если благополучие эсперов – это то, чего он хотел добиться всеобщей ненавистью к себе и меньшими жертвами, что же, я готов даровать ему это. Юкимура-кун, где-то позади раздались голоса и полицейская сирена. Думаю, ты все же справился, ведь благодаря твоим действиям все эсперы будут спасены, а ты получишь заслуженное наказание, смертную казнь. В его глазах я видел удивление и непонимание. Он понимал, что не сможет выжить. Тем не менее, его это не волновало, он куда больше заинтересовался моими словами, но ничего объяснять я не стал и просто ушел. Думаю, он успеет увидеть, что будет, прежде чем будет объявлен приговор. А вообще, в Японии есть смертная казнь? Как-то я об этом не подумал, когда говорил прощальные слова. Впрочем, ладно, есть еще одно дело, которым я должен заняться, прежде чем спасу всех эсперов научного мира. Глава 31. Прошло несколько недель, история с ястребами вызвала немало шума, и, тем не менее, мир от этого не сильно изменился. Может, это потому, что о бомбе я не рассказывал, об этой бомбе вообще мало кто знал, только приближенный к Юкимуре да парочка его помощников. Конгломерат, который спонсировал всю деятельность ястребов, также быстро накрыли, и никакие деньги и связи не помогли человеку, который хотел изменить Японию, ну или хотя бы отомстить за свою малолетнюю дочь Калеку. Именно на его базу я проник, когда разбирался с бомбой. Благодаря информации от старосты, я понял, что должен искать богатого и влиятельного человека, у которого умер или пострадал ребенок Эспер. Благо, я не ошибся, и катастрофы удалось избежать. После того, как голова змея оказалась отсечена, оставшееся тело не представляло большой угрозы, а взявшееся за дело правительство потихоньку уничтожало остатки. Так не без моей помощи удалось избавиться от неприятеля. За столько дней школа вернулась в обычное русло. Взрывы и раны многих учеников, а также то, что несколько десятков учеников и учителей оказались террористами, это все оказалось недостаточно, чтобы старуха сдалась. Конечно, проблем избежать не удалось, тем не менее, школа начала нормально функционировать, учителям нашли временную замену, и даже вооруженных военных, что приглядывают за учениками, было не видать, они были, но хорошо прятались. «Встать!» – приказала молодая девушка, и все ученики повторили за ней. «Поклон!» – обозначила она следующее действие. «Садитесь, детки!» – зевнув, я сел на учительское место и вяло посмотрел на свой класс. Класс был почти в полном составе, отсутствовал только один ученик. Нет, не староста, с ней проблем вообще не возникло. Когда она поняла, что есть только два пути, первый, при котором она сопротивляется, я отдаю ее полиции, после чего ее до конца дней будут держать в тюрьме. Второй, при котором я помогаю ей все скрыть, и она получает шанс в будущем попытаться. Проблем с тем, что ее сдадут ее бывшие товарищи, не будет. Я уверен в этом. Ястребы – это люди идей, и таких же идеалистов они не бросят на съедение гиенам. Конечно, у полиции есть способы ломать и таких людей. Да и предпринял я некоторые меры. Как у человека, который сыграл ключевую роль во всей этой истории, у меня есть кое-какая власть, поскольку полиция хочет забрать всю славу себе, они готовы пойти на некоторые уступки, тем более, когда я называю ее своим информатором и помощником, из-за которого все и получилось. На самом деле, не сказать, чтобы я особо переживал за старосту. Гораздо больше меня беспокоил тот самый отсутствующий ученик. С самого начала террористического акта в школе я не видел ее. Я немного переживаю за электровеника. Ученики мои, должен сказать, что последний год обучения в старшей школе для вас оказался весьма неспокойным. Тем не менее, не забудьте, что на носу у вас выпускные экзамены. Не буду капать вам на мозги, мол, это очень важно. На самом деле, не так уж и важно. Свою жизнь вы в любом случае проживете, и от того, в какой университет поступите, если изменится что-то, то не сильно. Музыкантам не нужен университетский диплом. Игроделам и режиссерам тоже. В наш век продвинутых технологий и всемирной паутины себя в любом случае можно найти. Да и не сказать, что домашнее обучение будет чем-то хуже, чем обучение в университете, возможно, даже наоборот. Ведь за год дома в выбранном направлении вы можете научиться гораздо большему, чем за несколько лет обучения всему в университете. Тем не менее, я крайне советую вам постараться сдать экзамены хорошо и поступить в престижный институт. Просто учитывайте, что если не получится, то расстраиваться тоже не стоит. Каждому свое, как говорится. Вот я, например, заговорившись, я чуть было не ляпнул лишнего, начав говорить о том, что вообще университет не закончил и в любой науке хуже каждого из них буду. Я просто крут. Да, быстро закончил я тему самым глупым образом, только никто не осмелится у меня переспрашивать. Короче, мены и вумены, готовьтесь к экзамену. То, что я сейчас наговорил, это совсем не причина расслабляться. Не стоит забывать, что, не поступив никуда, шанс того, что вы станете бесполезной биомассой и изгоем общества, куда выше. Хотел бы я, чтобы эту речь услышали все, но электровеник сейчас просто не может здесь находиться. Именно поэтому я записал разговор на диктофон. Ну а если серьезно, парни и девушки, главное, будьте собой и не бойтесь. Не бойтесь делать то, что должны, то, чего желает ваше сердце. Тогда неважно, куда вы пойдете и что будете делать. Это будет та самая жизнь, которая стоит того, чтобы ее прожили. Есть миллионеры и миллиардеры, которые могут себе позволить делать что вздумается, и при этом они лишь человеческий мусор, ничтожество. А есть дворники, которые стоят всех этих богачей вместе взятых. Ум, навыки, сила, все это не важно, всему этому можно научиться, но не сердцу. Сердце или, если угодно, душа – это то, что делает вас теми, кто вы есть. Великие герои остаются таковыми, даже если потеряют всю память и все навыки. Ничтожества останутся такими, дай ты им хоть весь мир на блюдечке. Самое важное – это то, что у вас в душе, я показал на весь класс. И чтобы эта самая душа оставалась такой, какой она должна быть, не теряйте связи друг с другом. Ваша связь – это то, что должно у вас остаться даже через 10 лет. Чтобы через 10 лет вы могли увидеть своего школьного друга, с которым не общались с самого выпуска, и, подойдя к нему, пнуть его, дернуть за волосы или обнять. Чтобы вы чувствовали, что вы одно, сколько бы времени ни прошло, и чтобы вы могли собраться все вместе, похитить накосячившего и закопать где-нибудь в лесу. И я серьезно. Конечно же, делать это надо на час, чтобы припугнуть и образумить. Если так не хотите, то можете все зубы выбить, если после этого вы оплатите лечение, но это не советую, услуги стоматологов нынче дорогие, немного ушел я от темы. В общем, дорогие мои ученики, я хочу вам всем сказать, что я был вам рад. Никогда не думал, что скажу это, но я горд, что являлся вашим учителем. Уа! Одна из девушек зарыдала, почему-то вызвав у меня удивленный взгляд. Ее примеру последовала и хакерша, а за нею и остальные. Синси, я не хочу вас покидать. Когда девушки и даже некоторые парни начали вскакивать и бежать ко мне в слезах, я был слегка удивлен. И, хотя я никогда не признаюсь в этом, меня немного пробрало, пришлось сдержаться, чтобы не начать плакаться с ними. Эй, да чего вы? Немного растерялся я. До дня Хэ осталась еще неделя. Уверяю, вы еще трижды успеете пожелать, чтобы я поскорее ушел из вашей жизни. Попытался я их хоть как-то успокоить. Тем более, я ведь уже говорил вам, шпион, мой наследник. Он будет вашим решателем проблем и ответственным за то, чтобы держать со всеми связь. Я даже обязал его каждые полгода устраивать собрание этого класса. Посмотрел я на шпиона, на что тот неловко почесал затылок. И не дай бог, чтобы хоть один из вас туда не пришел, угрожающе произнес я. Я дал ему указ строго наказать человека, который пропустил два собрания подряд. Реакция учеников оказалась куда более эмоциональной, чем я думал. Но я этому был только рад. Где-то глубоко внутри меня зародилось тепло. Думаю, быть учителем мне немного даже понравилось. Теперь осталось последнее, что я должен сделать как учитель класса F. Мне на телефон пришло сообщение, подтверждающее, что все готово. Это был шпион. Он был единственным, кто знал о том, что я собираюсь сделать. Тем не менее, раскрыл я ему правду только после того, как взял слово, что он не будет в этом участвовать. Пришлось раскрыть больше, чем надо. Тем не менее, своего я добился. «О, вижу, у вас тут весело», — улыбаясь, зашла молодая женщина в соблазнительном платье, а вместе с ней еще две женщины. «Вижу, вас и вправду любит, Вальтер Синси», — подмигнула математичка. «Эти три женщины, не знаю, как так получилось, что доктор, математичка и спортсменка смогли вписаться в наш класс, но я довольно часто вижу, как они болтают именно с моими учениками. Хорошо, что вы здесь», — кивнул я им. «У меня как раз дела. Не могли бы вы присмотреть за моими учениками, пока меня нет, а то я их знаю. В прошлый раз они проникли на мой полигон и устроили соревнования по стрельбе. Подземный полигон, о котором знают только мои собственные ученики и эта троица учителей. Думаю, было немного неправильно заказать такое помещение во время последнего ремонта корпуса. Но раз уж это класс, где растут мои ученики, им полезно знать, как использовать оружие, и иметь с собой пистолет, на всякий случай. Так что я и полигон создал, и полосу препятствий, и даже арену для битв эсперов и не только. Да, думаю, я, безупречный учитель. Теперь главное сохранить все это подальше от чужих глаз. Но эту задачу я оставил на шпиона. Если он даже не сможет убедить директора записать наш корпус в утиль и запретить ученикам туда входить, то он не слишком компетентен, чтобы я оставлял на него класс. Да уж и почему я не удивлена, фыркнула спортсменка, которая по совместительству раньше была лидером женской банды. Думаю, ты единственный учитель, который может себе позволить нечто подобное. Ой, да ладно, я самый крутой учитель, хмыкнул я в ответ, но насчет дел я не врал, мне нужно подготовиться. Махнув своим ученикам рукой, я поймал брошенную шпионом флешку и показал ему большой палец. Он немного постоял и отвел взгляд. Ему не нравилось то, что я задумал, но поделать с этим он ничего не мог. Я извинюсь перед ним, обязательно, если к утру завтрашнего дня буду еще жив. Глава 32. Ты готова? Холодный голос вывел молодую девушку из своих раздумий. Да, мамочка. Если бы кто-то из знакомых услышал этот голос, он бы никогда не узнал ее. Обычно переполненный энтузиазмом выкрик сейчас был сухим и хриплым. Нет, она не плакала ночи напролет, просто она не могла вдохнуть жизнь в свои слова. Тогда идем. Поднявшись, Ханзава Теруми послушалась приказа женщины и шаг за шагом приближалась к концу. Проходящие мимо бросали на нее разные взгляды. Где-то мелькало сочувствие, а где-то безразличие. Кто-то жалел ее, другие же радовались. Она понимала как первых, так и вторых, и ни на кого не обижалась. Он сказал бы, что я должна сопротивляться. В голове сам собой всплыл образ. Наглая ухмылка, уверенный взгляд и насмешливый голос. Этот человек, Ханзава Теруми многих людей за свою жизнь повидала. Слабых и сильных, богатых и бедных, влиятельных и безымянных. Тем не менее, она даже представить не могла, что существуют такие люди, способные на что-то столь невероятное с такой беззаботной улыбкой. Она рада, что встретила этого человека. Рожденная как инструмент, она не могла надеяться на что-то большее. Теруми была рада, что смогла просто прожить в школе хоть немного. Это было очень великодушно со стороны матери. Последние полгода того стоили. Они были самыми счастливыми в ее жизни. Наверное, теперь она не боится. «Простите, учитель, электровеник не послушалась ваших наставлений». Вспомнив о своем прозвище, она улыбнулась, и как же иронично ей это всегда казалось. «Действительно, между Теруми и электровениками действительно есть что-то общее. Ты готова?» Посмотрели на нее холодные глаза. «Интересно, если бы она сказала правду, что-нибудь изменилось бы?» «Глупый вопрос». «Да», — солгала она. «Как к такому вообще можно быть готовым? Идем». Женщина взяла ее за руку и потащила через большую дверь. Теруми не сопротивлялась. Она не имела силы это сделать. И, как послушная кукла, последовала за той, кто даровал ей жизнь. Перед ними собралось очень много людей. Очень-очень много. Впервые на своей памяти она оказалась перед столькими людьми. Тысячи? Нет, гораздо больше. Может, даже десятки тысяч. Все они собрались с ней под одной крышей и смотрели на нее. Хоть помещение было достаточно большим, чтобы получилось это легко, но Теруми чувствовала себя очень неуютно. Она немного сжалась и опустила взгляд. «Спасибо, что пришли сегодня», — улыбнувшись, женщина вышла вперед и с крайней уверенностью начала говорить. «Как вы все понимаете, сегодняшнюю конференцию я устроила, чтобы продемонстрировать вам кое-что особенное». Мать вывела свое творение вперед, и на этот раз она сделала все, что было в ее силах, чтобы остаться безразличной. Получилось, как ни странно, достаточно легко. Теруми будто мигом лишилась всех эмоций. «Думаю, вы все уже видели меня», — с ухмылкой продолжила она говорить. «Да, я тот самый человек, который придумал формулу создания Эспера. Впрочем, вы и так уже знаете об этом, раз уж находитесь здесь». Улыбка женщины стала еще шире. «Сегодня все мы собрались, чтобы лицезреть ее, мое новое изобретение, которое более значимо для научного мира, чем формула Эсперов». Решимость школьницы пошатнулась, а сердце забилось чуть быстрее. «Эта девочка, которую вы видите, искусственно созданный человек, гомункул, если вам угодно». По залу раздалось много шума. Создание человека, насколько бы могущественными ни были технологии, никто даже не слышал, что нечто подобное возможно. На самом деле, это и невозможно в привычном понимании. Теруми знала, что она неправильный гомункул, что ее создали не такой, какой она должна была быть. Она ошибка, которой ее мать точно не гордилась. Просто, даже такая, как она, годилась для кое-чего другого.